Дорогой друг, я совершил несколько открытий в области анализа. Одно касается уравнений пятой степени, другое — целых функций. В теории уравнений я исследовал условия их разрешимости в радикалах. Так мне представилась возможность углубить теорию и описать все возможные преобразования уравнения, даже если оно и неразрешимо в радикалах. Все это можно найти в трех моих статьях. Всю жизнь я осмеливался выдвигать предположения, в которых не был уверен. Однако то, что здесь написано, представлялось мне ясным уже год, и не в моих интересах давать пищу для подозрений, что я ввожу теоремы, полным доказательством которых не располагаю. Направь открытые письма Якоби и Гауссу, ведущим немецким математикам, чтобы они отозвались пусть и не об истинности, но о важности этих теорем. Потом, я надеюсь, кто-нибудь досочтет нужным разобраться во всей этой путанице. Крепко тебя обнимаю, Галуа. Путаница — верное слово для записанных наспех каракулей Галуа. Шевалье вместе с братом Галуа приложили все усилия, чтобы отредактировать беспорядочные черновики, и разослали их Якоби и Гауссу, как и просил Галуа. Ответ пришел только 10 лет спустя, и не от Якоби с Гауссом, а от знаменитого соотечественника Галуа Жозефа Луивиля, годы жизни 1809-1882. Как только записи оказались у Лювиля, он распознал в них руку гения и после кропотливой расшифровки отослал ведущий математический журнал Франции. Статью Лювиль снабдил предисловием, где писал, что Галуа прежде недооценивали из-за его преувеличенной тяги к краткости. В заключение он признается: «Мое усердие было вознаграждено. И я испытал невероятное удовольствие, когда, заполнив небольшие пробелы, убедился в правильности метода, которым Галуа доказывает, в частности, эту изящную теорему». После этого заслуги Галуа были, наконец, признаны. Бен Франклин успокаивает волны. Бенджамин Франклин. Годы жизни. 1706-1790. Испытывал ненасытное любопытство ко всем областям науки. Особенно он интересовался тем, что получило позже название поверхностных явлений. Именно Франклин изобрел знаменитый фокус с потряхиванием тростью над бурлящим потоком. Волны исчезали, и поверхность воды мгновенно становилась гладкой. Секрет фокуса состоял в том, что трость была полой, и когда ею трясли, из нее успевали вытечь несколько капель масла. Вот как Франклин придумал свой фокус. В 1757 году он плыл в Англию в качестве дипломатического представителя Ассамблеи штата Пенсильвания. И вот, находясь на борту одного из 96 кораблей, вышедших из Луисбурга, Новая Шотландия, я заметил, что два судна идут плавно, тогда как все остальные раскачивает сильный ветер. Заинтригованный этим явлением, я в конце концов указал на него капитану и спросил, что все это значит. «Думаю, — сказал он, — это коки только что слили жирную воду в шпигаты, и она слегка измазала борта у кораблей». В его ответе ощущалось легкое презрение, с каким знатоки доносят до людей невежественных то, что всем остальным давно известно. По-моему, сам я поначалу пренебрег таким объяснением, хотя и не смог выдумать другого. Однако я все-таки решил проделать опыт по воздействию масла на воду, как только представится такая возможность. Обещанный опыт был поставлен в Лондоне, в круглом пруду парка Клапам Коммон. Проведя много времени в Клапаме, где есть большой общественный пруд, я заметил, что в одни дни он спокоен, а в другие ветер заставляет его бурлить. Захватив с собой графинчик масла, я пролил немного на воду и увидел,